Где-то в сумраке скитался, на путях греховных я в жизни разочаровался. Мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет, скорбь мою увидит кто. И услышал голос Божий: я люблю тебя. Слышу голос: я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно. О, как сладок голос Божий! Я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно. Сладок голос Божий, я люблю тебя давно. О, приди обремененный, лишь доверься, Он простит. С верой глянь на крест Голгофский, и тебя Он оживит. Если искренне покаясь, в сердце ты его, непременно ты услышишь: я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя.